Будучи свидетелем этого разговора, Рагнар был несколько ошарашен предположением женщины-инквизитора о существовании самой возможности того, что кто-либо в клыке мог быть неблагонадежным или даже предателем. Похоже, подобные мысли пришли на умы его боевым братьям. Многие напряглись, взвешивая, не следует ли взяться за оружие и постоять за честь Ордена. Но резкий и пронзительный взгляд Гримнара заставил всех застыть. Женщина не испугалась перед лицом Великого Волка, но лишь слегка вздрогнула, и удивление застыло на ее лице. Рагнару стало ясно, что как представитель Инквизиции, она, вероятно, больше привыкла заставлять людей испытывать страх, чем пугаться сама. Поэтому теперь некоторое время она не могла произнести ни слова, приходя в себя. «Я приношу извинения, если, будучи недостаточно осведомленной о ваших обычаях, невольно нанесла оскорбление. Примите мои заявления в том, что сделала это неумышленно». Рагнар обдумывал последние слова Великого Волка. Возможно ли, чтобы служители Империума скрывали информацию друг от друга? На первый взгляд это казалось явной глупостью, поскольку для принятия решений воин всегда стремился получить всю доступную информацию. Во всяком случае, именно так их учили. Но, очевидно, эта женщина думала иначе, и то, что она собиралась сказать, предназначалось лишь для ушей Гримнара, как будто он мог скрыть от своих подданных что-либо из услышанного, если бы счел эту информацию слишком конфиденциальной. «Прости, Карум», — сказал Стернберг. «Она молода и лишь недавно стала моей ученицей. Она еще не знает, как следует вести себя с космическими десантниками». «Ты прав, Иван Стернберг. Пожалуй, немногие могут похвастаться тем, что знают это», — произнес Гримнар, добродушно пожав плечами. «И все же назови свою просьбу, с которой пришел ко мне». Стернберг чуть помедлил, размышляя о чем-то. Можно было предположить, будто он не решил еще окончательно, о чем именно будет просить. Несмотря на дружелюбный тон и принесенные извинения, он, казалось, был согласен со своей ученицей и хотел говорить с Гримнаром в присутствии меньшего количества народу. Рагнар чувствовал некоторую нерешительность гостя. И нет сомнений, каждый космический волк из присутствующих здесь также мог чувствовать это. Знал ли об этом сам Инквизитор? Видимо, да, поскольку решение было им принято все же достаточно быстро. «Моя родина, Айриус, поражена смертельной эпидемией. Миллионы умирают прямо сейчас, когда я произношу эти слова». Рагнар не мог видеть, как отреагировали космические волки на слова гостя, но хорошо чувствовал это. Они были воинами, а не целителями. Однако Гримнар, если и думал так же, то не подавал виду, лишь вежливо кивая, пока Стернберг говорил. «Наши целители сбиты с толку. Уже испробованы все средства, которыми располагает Апотекарион. Но, кажется, вакцина против этой эпидемии находится за пределами наших знаний. Правители Айриуса предположили, что эпидемия может быть порождением черной магии или какого-то древнего проклятия, поэтому они обратились за помощью ко мне. Я вернулся на родину так быстро, как только позволили дела. Айриус – достаточно развитой индустриальный мир, являющийся краеугольным камнем власти Империума в этом секторе. Милостью Императора я смог прибыть достаточно быстро». Стернберг сделал паузу, словно снова собираясь с мыслями. Но Рагнар знал, что дело тут в другом. Этот человек, судя по всему, обладал отменными ораторскими способностями. Истинная причина паузы заключалась, скорее всего, в том, чтобы дать аудитории время осмыслить услышанное. При упоминании о магии и древнем проклятии заметное возбуждение пробежало по лицам присутствующих. «Действительно, было много странных предзнаменований. Большая комета появилась в небе Айриуса. Зловещая звезда из легенд, что появляется лишь единожды в 2000-летия и всегда предвещает гибель. Ливни падающих звезд обрушились на мир. Наиболее странным и необъяснимым из всего происходящего было жуткое багровое зарево, окружившее большую черную пирамиду». Теперь на лице Гримнара и некоторых из его советников проступило выражение сосредоточенного внимания. «Когда-то было подобное сражение», — пробормотал Великий Волк. «Да», — ответил Стернберг. «Около 2000 летий назад в одном из них принимал участие и ваш орден вместе с другими армиями Империума». «Звезда зла тоже нещадно палила на том поле брани», — добавил Гримнар. «Что же это означает?» «То сражение действительно шло под светом звезды зла, и в то же самое время на Айриусе вспыхнула эпидемия, хотя и не столь страшная, как нынешняя. В тот раз она закончилась сразу после того, как мы одержали победу». «Продолжай». Когда я достиг Ариуса, большая часть мира уже была на карантине. Мы ничем не могли помочь. Картина ужасных последствий поражает воображение. Я решил обратиться за советом к оракулу Хирона, пребывающему в древней крепости на поверхности темной луны. «Да, я слышал об этом оракуле», — сказал Великий Волк. «Женщина величайшей праведности, благословленная самим императором. И что она сказала?» Ее слова были, как всегда, загадочны. «Звезда зла снова зажглась на небе, освещая путь к свободе нечистому. Стены его древней тюрьмы почти разрушены, и чума выпущена в мир». «Действительно загадочно». «Да, Великий Волк. Я спросил ее, может ли нечистый быть повержен еще раз». «И что она ответила?» — спросил Гримнар напряженно. «Ее ответ кажется совершенно невразумительным и бесполезным. Старинный ключ. Теперь три. Должен быть изготовлен еще один. Чтобы заставить тюрьму сковать узника снова, нужно сосредоточить усилия на центральной части Черной пирамиды». «Ну, по крайней мере, одна часть этой загадки кажется достойной внимания», — сказал Логан Гримнар. «Она обращает внимание на Черную пирамиду, под тенью которой проходило то великое сражение». «Да, и все же это не очень-то упрощает дело, поскольку пирамида еще никогда не открывалась. Многие пробовали это сделать, используя все известные в Империуме способы, но стены ее и по сей день нерушимы. Какую бы магию ни использовали ее создатели, тем не менее пирамида возвышается и ныне, как молчаливое доказательство тщетности всех человеческих усилий разгадать ее секрет. Однажды Рус сказал: «Неустрашимый дух найдет путь, даже если он ведет сквозь лес клинков». Улыбнулся Стернберг. «Инквизиция учит своих членов, что в каждом вопросе уже содержится ответ, а в каждой проблеме всегда скрыто ее решение». «Стало быть, ты нашел свой ответ, Иван Стернберг?» «Думаю, что да. Я 3 дня постился и размышлял над словами Оракула. Я молил Императора о совете». «И тебя услышали?» «Думаю, да, поскольку ко мне неожиданно пришло озарение. Возможно, я не совсем верно истолковал пророчество Оракула. Говоря о старинном ключе, она могла подразумевать ключ болезни». Великий Волк обменялся многозначительными взглядами с Раником и другими жрецами. «Это соответствовало бы некоторым нашим сагам». На лице Стернберга появилась улыбка и в глазах блеснул огонь. «В твоем ордене, насколько мне известно, хранится артефакт, называемый талисманом Ликоса. Это кристалл со множеством граней красноватого цвета. Он был добыт в сражении с Эльдарами, происшедшем после битвы на Аэриусе 2000 лет назад. Это лишь фрагмент чего-то гораздо большего. Артефакт великой силы, который был использован Эльдаром Фарсиром и разрушен». Гримнар чуть приподнял голову и бесстрастно улыбнулся. Его глаза были устремлены на Раника. «Да, это так, Великий Волк», — произнес волчий жрец, без видимого труда выдержав пристальный взгляд своего вождя. «Однако я бы дорого дал, чтобы узнать, откуда посторонний мог получить подобную информацию». «Это не секрет», — ответил Стернберг, — «поскольку хроники ведутся не только в вашем ордене. Инквизиция также располагает весьма обширными архивами. Один из инквизиторов присутствовал при событии, в котором был добыт этот трофей, и сделал запись о его передаче на хранение космическим волкам. Прежде чем беспокоить тебя столь неопределенным пророчеством, Логан Гримнар, я решил собрать более подробную информацию по этому вопросу, для чего немедленно отправился в Абрамсас и посоветовался с архивариусами нашего ордена. Одна часть артефакта была передана на хранение волкам, другая — командующему имперской гвардии Берану Поуису, а третья — инквизитору Дарку. Все они участвовали в том сражении на Аэриусе». «И какова судьба остальных 2 частей?» — спросил Гримнар. «Поуис со своими людьми вернулся на Галт, но никаких записей о том, что случилось с ее частью талисмана, не сохранилось. Об инквизиторе Дарке известно, что его корабль «Эпифания» совершил прыжок сквозь имматериум в отдаленные миры, но о том, достиг он пункта назначения или нет, информации никакой. Таким образом, единственная часть артефакта Фарсира, местонахождение которой известно, хранится у вас». «Почему ты так уверен в достоверности этой информации?» — резко спросил Раник. «Существа, подобные Фарсиру, загадочны, и поступки их не всегда объяснимы. Однако незадолго до своей гибели он упомянул о некой вещи, которую носил как ключ». «И на основании этого ты отправился на Фенрис!» — воскликнул Раник. Если Великий Волк и испытал некоторую досаду от того, что Раник столь бесцеремонно вмешивается в разговор, то не подал виду, поскольку задавать вопросы и давать советы — прямая обязанность советников. «Нам обоим известно, брат Раник, что не раз судьба целых миров зависела от вещей, которые на первый взгляд могли бы показаться несущественными. Кто я такой, чтобы сомневаться в верности слов Оракула? Все, что я могу сделать, это молиться о том, чтобы толкование их было верным и помогло спасти людей Аэриуса». «Слова Оракула были подтверждены провидцами нашего ордена и имперскими Таро», добавил Стенберг после небольшой паузы. «К сожалению, Таро имеют печальную славу из-за неоднозначности предсказаний», произнес глава рунных жрецов Альдрек. Затем он провел тощий, похожий на кость рукой по длинной белой бороде, и металлический ворон на его плече зловеще каркнул. «Да, только все расклады были на редкость одинаковы, и на каждый новый вопрос выпадала практически одна и та же комбинация карт. Глаз Хоруса в сочетании с Великим Воинством, разрушенный мир над опрокинутым троном Императора, уничтоженное ядро галактики». В зале воцарилась зловещая тишина, пока собравшиеся вокруг Великого Волка обдумывали слова Инквизитора. «Это очень плохой расклад», — сказал Альдрек. «Империуму угрожает большая опасность. Силы хаоса собираются, чтобы принести смерть мирам». «Знаю», — сказал Стернберг прямо. «Именно поэтому я здесь». Древние воины, окружавшие Гримнара, переглянулись. К сожалению, Рагнар не мог узнать, о чем они думали. В конце концов, Альдрек заговорил. «Это все очень серьезно, Великий Волк. Я и мои братья просим разрешения на некоторое время покинуть совет, чтобы обратиться к рунам». Гримнар кивнул, и рунные жрецы без дальнейших церемоний удалились. Еще некоторое время их шаги отзывались гулким эхом в огромном логове, пока не стихли совсем. Рагнар задавался вопросом, что же все это значит. Он ничего не знал о загадочных Таро Империума, но совершенно очевидно, что руководство Ордена сильно взволновано словами Инквизитора. Чутье подсказывало Волку, что сейчас вершится что-то очень важное. Это ощущение, скорее всего, было вызвано не столько личностью самого Инквизитора, сколько теми известиями, которые он принес с собой. «Мы должны подождать, пока рунные жрецы посоветуются с высшими силами», — произнес Гримнар. Видимо, тень досады промелькнула на лице Стернберга, поскольку через несколько мгновений Гримнар добавил. «Лишь глупцы пренебрегают мудростью своих советников, Иван Стернберг, и Великий Волк не может позволить себе этого». «Конечно, я понимаю. Не сомневаюсь, что руны подтвердят то, что я сообщил тебе», — кивнул Инквизитор. «Ничуть не сомневаюсь в этом, Иван Стернберг. Однако, покуда длится ожидание, нам не помешало бы перекусить. По случаю твоего прибытия мои подданные накрыли такой стол, какого я, пожалуй, не видел последние лет 100». «Ну, тогда это должен быть действительно роскошный ужин, мой старый друг. Насколько мне известно, ты и твои воины не имеете равных в этом», — ухмыльнулся Инквизитор. «Тогда не пройти ли нам без дальнейших церемоний к столу? Твои речи весьма хороши, но ими сыт не будешь». Освещение большого зала, где был накрыт ужин, было просто изумительным. На массивных каменных стенах сверкали гигантские факелы, которые могли гореть в течение многих часов подряд. Слуги сновали меж столами, разнося большие подносы, прогибающиеся под весом оленины, свинины, хлеба и сыра. Служанки несли большие чаши, наполненные элем. Гримнар и Стернберг со своей свитой уселись за главный стол и принялись за еду. Рагнар и его воины разместились за столом, предназначенным для кровавых когтей, и обменялись взглядами. Волк сразу обратил внимание, что его товарищи, так же как и он сам, несколько сбиты с толку разговором, свидетелями которого они только что были, но наряду с этим все они с нетерпением ждут, что будет дальше. Все сказанное при встрече Великого Волка и Инквизитора казалось столь же значительным, сколь и зловещим. Кроме того, что-то подсказывало, что в предстоящих событиях, возможно, им самим отведена далеко не последняя роль. Про себя Рагнар обратился с горячей просьбой к Руссу, чтобы это было именно так. Молодой волк оторвал половину цыпленка и отправил ее в рот, запив большим глотком эля. Заметив удивленный взгляд женщины-инквизитора, волк вдруг смутился, закашлялся, и все, что он еще не успел проглотить, полетело прямо в сидящего напротив Свена. «Ты когда-нибудь научишься, грохочущий кулак!» — рявкнул Свен. «Пей молоко, если эль для тебя слишком крепок!» «Что ж, возможно, ты прав. Но сперва попробуй перепить меня, и если я окажусь под столом раньше, то будь по-твоему», — произнес Рагнар, бросив взгляд на женщину-инквизитора. Заметив, что ее внимание вновь обращено на Стернберга и Великого Волка, он был несколько разочарован, но тут же заметил, что на него пристально смотрит Раняк. Рагнар поспешно отвернулся. «Звучит как пари», — произнес Свен. «Но я бы не хотел заставлять ни одного из волков отказываться от Эли ни за что на свете. Это было бы наказанием хуже смерти». «Ты боишься?» — спросил Рагнар. «Только за тебя. Я приму твой вызов, но лишь в случае, если проигравший будет пить одно молоко в течение всей следующей недели. Надеюсь, ты не хочешь последовать примеру Торвальда?» Рагнар счел такое предложение справедливым. Это означало, что никто не рискует подвергнуться ужасной участи не прикасаться к Элю всю оставшуюся жизнь, наказанию, которое было бы жестоким мучением для любого космического волка. За всю историю Ордена лишь один человек понес столь суровую кару, некий Торвальд Кроткий, и говорили, что он впоследствии сошел с ума. Рагнар уже собирался выбрать свидетелей состязания, но в этот момент дверь в зал распахнулась, и вошли рунные жрецы. Лица их были мрачны. Они двинулись прямо к главному столу, и поскольку их появление было замечено всеми, в зале наступила тишина. Все взгляды были обращены к ним. Логан Гримнар чуть склонил голову. «Посоветовались ли вы с рунами, братья?» — спросил он. «Да, Великий Волк». «И что же они показали?» «Будущее неопределенно и мрачно, Великий Волк». Иного ответа Рагнара не ждал. «Но мы считаем, что инквизитору Стернбергу следует оказать любую помощь, на какую мы только способны. Тени темного врага приближаются к нам, и беда может быть предотвращена лишь при помощи талисмана, о котором упомянул наш гость». Логан Гримнар некоторое время размышлял над словами жрецов. «Что ж, буду рад удовлетворить твою просьбу, Иван Стернберг», — произнес он, обращаясь к инквизитору. «Поскольку, поступая так, я и мои собратья исполняем свой долг перед Империумом». «Благодарю тебя, Великий Волк», — поклонился Стернберг. В этот момент Раняк чуть подался вперед и прошептал что-то на ухо Великому Волку. Логан Гримнар молча кивнул и слегка повернул голову. На несколько мгновений его пристальный взгляд остановился на Рагнаре. Затем, снова повернувшись к Ранику, Гримнар еще раз кивнул ему. И все же не следовало забывать об ужине. Запихнув вторую половину цыпленка в рот, Рагнар подумал, что, возможно, он несколько преувеличил значение этих мимолетных взглядов. Но несколько минут спустя он почувствовал руку Раняка на своем плече. «Брат Рагнар, мне нужно поговорить с тобой», — произнес волчий жрец негромко, но тон его не допускал возражений. «Иди со мной прямо сейчас». «Похоже, наше соревнование откладывается», — вздохнул Свен. «Ничего, не последний раз видимся», — недовольно пробормотал волк, пытаясь представить, что за дело может быть столь важным, чтобы оторвать его и жреца от ужина. Глава вторая. «Это важная задача, брат Рагнар», — произнес Раняк многозначительно. Непринужденно стоя перед ним, Рагнар осматривался вокруг, стараясь понять, где он находится. Помещение не было похоже на святилище или комнату для аудиенций. Просто небольшая келья в логове Великого Волка, предоставленная в пользование жрецу. Впрочем, нет. Внезапно Рагнар понял, что это помещение и есть жилище Раняка. Здесь чувствовался запах старика, мощный, как нигде более. Это его логово. Осознав, где находится, молодой волк по-другому взглянул на окружающее, поскольку знал, что жилище человека нередко может поведать о своем хозяине даже больше, чем он сам. «Я верю тебе», — произнес Рагнар. «Но все же почему ты поручаешь это дело мне? Уверен, найдутся и другие, кто мог бы справиться ничуть не хуже. Почему именно я должен иметь дело с посторонними?» Усевшись на каменную скамью и неторопливо перебирая длинную белую бороду, Раняк направил на собеседника пронзительный взгляд своих синих глаз. В глубине этих глаз волк заметил какую-то странную, щемящую тоску. Несмотря на некоторый дискомфорт, Рагнар заставил себя выдержать пристальный взгляд старика. «Ты не хочешь заниматься этим, не так ли, парень?» Рагнар почесал затылок. Прошло немало лет с тех пор, когда жрец последний раз обращался к нему так. Эти слова воскресили в памяти воспоминания об их самой первой встрече. Сейчас казалось, что прошла уже целая вечность с тех пор, когда он был варваром, живущим на острове, затерянном в огромном океане Фенриса. «Да, господин, не хочу». «Отчего же?» Вопрос был прост и прям, вот только передать словами то, что при этом почувствовал волк, к сожалению, было совсем непросто. Да, он действительно не хотел сопровождать гостей по территории Клыка, несмотря на то, что они вызывали у него острое любопытство. Отчего же тогда он противился предложению Раника? «Я бы предпочел тренироваться со своими братьями», — произнес Рагнар, однако сам понял, что ответ прозвучал не слишком убедительно. «Согласен. Только ведь одно другому не мешает. У тебя будет достаточно времени и для этого». Едва заметные изменения в запахе собеседника говорили волку, что тот едва ли верит ему. Пожав плечами, Рагнар продолжал изучать жилище жреца. По размерам оно соответствовало тем кельям, что используются для медитации, а скудная мебель свидетельствовала о весьма спартанском образе жизни хозяина. Посредине находилась огромная гранитная плита, служившая столом, и резной камень, который старик использовал в качестве стула, постелив на него толстые волчьи шкуры. Не стоило сомневаться, что жрец сам добыл эти трофеи. На столе находился светящийся шар, один из тех вечно горящих древних огней, которые можно было увидеть повсюду в покоях великого волка. Только этот шар был укреплен в черепе какого-то подозрительного инопланетного человекоподобного монстра. Рядом с этим странным артефактом лежали рукописные свитки и перья с вечно пишущими наконечниками. Раник проследил за удивленным взглядом Рагнара и догадался, что его так заинтересовало. «Орк!» — сказал он, глядя на череп. «Этот зеленокожий — первый убитый мной ксенос. Я взял его череп как трофей и собирался использовать в качестве пиршественной чаши». Рагнар бросил на старика восхищенный взгляд. Никогда прежде он не слышал рассказа об этом. «Но это оказалось не очень хорошей идеей. Эль вытекает через глазницы, что, согласись, весьма неудобно». При этих словах Рагнар понял, что старик подшучивает над ним. Огромные клыки жреца обнажились в гримасе, которую следовало воспринимать как улыбку. Однако, едва появившись, она столь же быстро исчезла. «И все же ты не ответил на мой вопрос». Несколько мгновений Рагнар смотрел на него. «Думаю, ответил». «К сожалению, ты говоришь мне не все, что думаешь». Раник чуть укоризненно покачал головой. На этот раз Рагнар улыбнулся волчьему жрецу. Вряд ли нашелся бы среди космических волков хоть один, кто рискнул бы попытаться обмануть его. Даже если бы Раник и испытывал какой-либо недостаток в телепатических способностях, все равно его пронзительный и холодный взгляд проникал в самую глубину человеческого сердца. Солгать под этим взглядом было невозможно. «На самом деле у меня нет никакого более или менее вразумительного ответа, господин. Просто что-то в этих людях очень настораживает меня. Я не совсем понимаю, в чем тут дело, но чувствую какую-то фальшь. И мне кажется, опасно позволять им осматривать наши трофеи». Последняя фраза вырвалась совершенно неожиданно, и Рагнар смутился. Верно ли он поступил, озвучив свои сомнения? Кто он такой? Смеет ли он, всего лишь один из кровавых когтей, оспаривать решение самого Великого Волка? С другой стороны, любой воин Фенриса имеет законное право высказывать свое мнение, и космические волки этим правом пользуются. К удивлению Рагнара, Раняк не проявил каких-либо признаков раздражительности или недовольства его словами. Исходящий от старого жреца запах говорил Рагнару, что тот по-прежнему расположен к нему. «Ты сомневаешься в незнакомцах?» – спросил старик. «Не знаю точно, что именно в них меня настораживает. Быть может, сама их миссия. Не могу пока толком разобраться в своих ощущениях, но чувствую, что здесь что-то не так». «Что ж, не стану скрывать, я согласен с тобой», произнес Раняк, чуть заметно кивнув, словно отвечая не на слова волка, а на свои собственные мысли. Как ни странно, Рагнара это не удивило. Он чувствовал исходящую от старика глубокую печаль. Острое чутье космических волков позволяло им действовать с согласованностью и четкостью, недостижимыми для обычных людей. «К сожалению, есть вопросы, по которым мы с Великим Волком расходимся во взглядах. И это как раз один из них». Рагнар поднял бровь и взволнованно переступил с ноги на ногу. Подобные разногласия в высшем руководстве были редкостью. Если быть точным, Волк ни разу даже не слышал о подобном. Это казалось странным, хотя... В сущности, а много ли было известно Рагнару о том, что происходило среди вождей? Ведь он был кровавым когтем, и сталкиваться с могущественными правителями Ордена ему доводилось нечасто. Так уж сложилось, что по роду своих занятий их пути пересекались чрезвычайно редко, так что об этих людях Рагнар знал лишь понаслышке. «Лорд Гримнар доверяет Стернбергу. Некогда Инквизитор спас ему жизнь, и тебе ли не знать, что такое долг чести для волка?» «Но сам ты, насколько я понимаю, не очень-то доверяешь ему», — спросил Рагнар. Это был смелый вопрос для Кровавого Когтя. Вряд ли кто-нибудь из них отважился бы разговаривать подобным образом с волчьим жрецом, почти столь же древним, как и сам Великий Волк. Однако Рагнар знал, что если он действительно хочет получить исчерпывающий ответ, действовать следует именно так. «Я вполне доверяю ему», — улыбнулся старик, вот только теплоты в его улыбке не было. «Более того, у меня нет ни малейших сомнений в верности этого человека императору, если я верно понимаю твои опасения. Ни он сам, ни кто-либо из его свиты не поражены инфекцией ереси, и все же. Он не один из нас. Он не из нашей стаи. А в Клыке есть такие вещи, в которые не должны быть посвящены посторонние». Рагнару показалось, он понял, о чем говорил жрец. Между теми, кто был инициирован в волке, прошел вратами Маркаи и имеет генное семя Руссо в своем теле, существуют достаточно сильные связи, делающие их действительно братьями. Связи эти затрагивают столь глубинные уровни, что вряд ли кому-либо под силу нарушить их. А Стернберг и его люди были посторонними. Они не принадлежали к стае, не ощущали общности, присущей всем членам Ордена. Когда Рагнар стал догадываться, на что намекал жрец, он чуть не рассмеялся. «Я лишь кровавый коготь, и мне известно не так уж много тайн». «В таком случае ты не сможешь выдать их, не так ли?» — улыбнулся Раник. После этих слов волк перестал себя сдерживать и от души рассмеялся, по достоинству оценив хитрость старого жреца. В самом деле, мог ли кто-либо выведать у него что-то о тайнах, о которых он и сам ничего не знал? И все же, разве существует вероятность того, что старшие члены Ордена разболтают посторонним древние тайны? «К сожалению, такая вероятность есть», — с улыбкой произнес Раняк после того, как Волк высказал вслух свои сомнения. «Инквизиторы хорошо умеют выведывать тайны, поскольку это даже не просто их работа, а, я бы сказал, смысл всей их жизни. Поверь, потребуется найти воина величайшей хитрости, способного беседовать с Инквизитором и не сболтнуть лишнего». Тон жреца вновь стал серьезным. «И у меня тоже есть сомнения относительно правильности происходящего сейчас. Не знаю отчего, но я чувствую то же, что и ты. И чутье подсказывает мне, что любой опрометчивый поступок может обернуться большой бедой для всего Ордена. Рагнар, я хочу, чтобы ты сопровождал этих людей и внимательно наблюдал за ними. Кроме того, я хочу, чтобы после этого ты пришел ко мне и рассказал обо всем, что заметишь. Ты быстр, и твои чувства остры. Вот почему мой выбор пал именно на тебя». «Если я правильно понял, ты хочешь, чтобы я представил отчет о своих наблюдениях непосредственно тебе, господин?» «Да». «И никому больше? Даже Великому Волку?» «Только если он сам тебя спросит». «Хорошо. Я сделаю, как ты велишь», — ответил Рагнар, не сумев скрыть тревогу в голосе. Дорого бы он отдал, чтобы узнать, что, в конце концов, творится на Фендрисе. После того, как жрец поставил перед ним такую необычную задачу, не оставалось ни малейшего сомнения, что в правящих кругах Ордена существуют серьезные разногласия. Хотя не исключено, что Раняк действует по указанию Великого Волка и лишь в силу каких-то причин делает вид, будто не согласен с ним. Однако такое предположение требовало объяснений, которых у Волка пока не было. От всех этих мыслей голова шла кругом. Ну что ж, следует признать, что на самом деле он даже рад такой задаче. Ведь незнакомцы с самого начала вызвали у него сильное любопытство. Особенно женщины. «Ну вот и хорошо», — произнес Раняк. «Будь открытым с ними. Покажи им все, что они попросят, и расскажи обо всем, что знаешь». «Обо всем?» Раняк кивнул и широко улыбнулся. Столь категоричное указание совсем сбило Рагнара с толку. «Зачем же нужно говорить им обо всем, что он знает?» Массивная деревянная дверь подалась под его рукой, и Рагнар осторожно ступил в апартаменты, предоставленные Инквизитору и его свите. О том, что здесь поселились пришельцы из других миров, волку стало ясно сразу же. В воздухе плавал непривычный аромат ладана и каких-то странных духов. Из глубины помещения доносились голоса, поющие молитву на высоком готике, общепринятом в Империуме при всех богослужениях. Текст песнопения состоял из многократного повторения хвалы императору. Древние слова эхом отзывались в зале. Голый камень стен был задрапирован массивными полотнами темно-красной парчи. Рагнара удивило, насколько быстро гости обустроились. Полотна крепились к подвескам шаров, плавающих на антигравитационных пластинах. Проведя пальцами по занавесу, Рагнар почувствовал, что материал был плотным и в то же время мягким. Покрывающий его узор намного превосходил по своей красоте любой из виденных им на Фенрисе. Некоторые полотнища были отделаны золотом и драгоценными камнями и украшены гербом Инквизиции. У входа горели две огромные жаровни, а между ними стояли двое вооруженных людей, одетых в черное. Широкие капюшоны скрывали их лица. Один из них поднял руку, жестом останавливая волка. «Что тебе здесь нужно?» – спросил часовой. Рагнару странно было слышать подобный вопрос от этих людей здесь, в самом сердце клыка, и тем более странно, что адресован он был не кому-нибудь, а космическому волку. «Мое имя Рагнар. Меня направили к инквизитору Стернбергу в качестве проводника по клыку». Часовой сказал несколько слов в небольшое устройство, укрепленное на запястье. Слова были произнесены на незнакомом Рагнару языке. Впрочем, это было неудивительно, поскольку в Империуме существовали миллионы различных языков, в то время как волку были известны лишь язык Фенриса и готик, который становился известен космическим волкам после трансформации. Рагнар ждал, внимательно изучая незнакомцев. Безусловно, он был несколько раздражен их высокомерием, но решил не показывать этого. Принюхиваясь, волк пришел к выводу, что их запах вполне человеческий, но наряду с этим содержит большое количество незнакомых и неприятных оттенков. Это был запах людей, которые живут под другим небом, едят совершенно другую пищу и вдыхают другой воздух. «Ты можешь пройти, космический волк Рагнар», — произнес, наконец, один из стражей, после чего они оба расступились, освобождая проход. Их движения не отличались какой-то особенной сложностью, но были исполнены столь слаженно и четко, что показались даже забавными. В ходе своего обучения Рагнар получил представление и о тренировках других вооруженных сил Империума. Во многих родах войск строевой подготовке уделялось не последнее место, но волки считали ее ненужной роскошью. Наряду с этим Рагнар понимал, что космические волки в глазах этих людей, в свою очередь, могут выглядеть как варвары. Впрочем, во многом они действительно были таковыми. Один из часовых двинулся вслед за волком, и Рагнар не совсем понял, следовало ли воспринимать это как вежливое сопровождение с целью показать путь или конвоирование. Два еще более темных силуэта, чьи лица были скрыты капюшонами, уже появились из внутренних покоев и приняли от своих предшественников эстафету ритуального сопровождения. Несложно представить, что многие из посетителей Инквизитора могли быть по меньшей мере встревожены таким приемом. И сам Рагнар определенно забеспокоился бы, находясь он сейчас где-либо в ином месте, а не в сердце клыка. Хотя, конечно, те два воина, что встретили его, пусть и были обучены двигаться синхронно, вряд ли могли бы противостоять ему в ходе настоящего сражения. Все-таки он был космическим десантником. Достигнув внутренних покоев, Рагнар обратил внимание, что и они были разделены, подобно холлу, полотнами такой же ткани. Все сооружение чем-то напоминало огромный, разделенный на множество частей шатер, в котором каждый член свиты имел свое личное место. Кроме того, с точки зрения безопасности, это могло на некоторое время сбить с толку любого злоумышленника. Правда, при этой мысли Рагнар чуть не рассмеялся. Неужели что-то могло бы действительно остановить волков в сердце их собственного логова? Впрочем, через несколько мгновений Рагнар покачал головой, поняв, что его первое впечатление было не совсем верным. Очевидно, подобные меры предосторожности являлись не более чем принятые у этих людей обычной процедурой, а не какой-то специальной тактикой, разработанной именно на время пребывания в клыке. Не исключено, что в других местах, на других планетах, подобные меры были действительно жизненно необходимы, поэтому волк решил пока воздержаться от суждений. Между тем, два охранника продолжали вести его извилистым лабиринтом коридоров из ткани. Впрочем, это вряд ли могло смутить волка, способного в случае необходимости без труда найти путь обратно, во-первых, просто по памяти, а во-вторых, по запаху. И все же движение по лабиринту заставило его почувствовать, что столь же замысловатыми и извилистыми были мышления и способы действия этих людей, и существенно отличались от привычных ему. Идя по лабиринту, Рагнар ощущал движение энергии вокруг себя. Кое-где он замечал людей, находящихся в состоянии медитации, другие что-то записывали. Наконец, увидев проход между портьерами, Рагнар понял, что его путь закончен. Смесь соленого запаха пота и тяжелой резкой агрессии ударила в нос. Волк передернул ноздрями и стал внимательно принюхиваться и присматриваться. Открывшаяся ему картина была весьма любопытной. Инквизиторы Стернберг и Исаи тренировались в спарринге на специальном ковре. Их единоборство проходило в каком-то совершенно незнакомом Рагнару стиле. Первой особенностью, обратившей на себя его внимание, было то, что соперники использовали свои плащи как оружие, стягая ими друг друга и одновременно стремясь с их помощью затруднить противнику обзор. Волк зачарованно наблюдал, как они пытаются набросить плащи на соперника, словно сети. Оба противника боролись достаточно искусно. Стернберг был крупнее, но женщина компенсировала это преимущество за счет скорости, а кроме того, она, казалось, была способна предугадывать его движение. Когда Стернберг в очередной раз сымитировал резкий выпад, она не попалась в ловушку. Ее плащ хлестнул его по ногам. Наблюдая за техникой их боя, Рагнар отметил, что она таила в себе немалую опасность. Ощущение, что эти люди значительно отличаются от его братьев, еще более окрепло. Одной из особенностей их тактики было то, что они старались скрыть оружие в безобидных, на первый взгляд, деталях одежды. Не исключено, что с помощью металлических пластин, вшитых в их плащи, можно было как минимум нокаутировать нормального человека. А если представить, что такой удар обрушится на голову, то выдержать его смогли бы, пожалуй, лишь укрепленные кости черепа космодесантника. Стернберг подпрыгнул, пропуская плащ Кары Исаи под собой, но, похоже, допустил ошибку, поскольку никакого преимущества этот маневр ему не принес, а вот равновесие было утрачено. Наблюдательный воин непременно воспользуется даже кратковременной оплошностью своего противника. Так и случилось. Исаи резко выпрямила руку, и Стернберг опрокинулся навзничь, пораженный сокрушительным ударом в грудь. Его пальцы разжались, плащ выскользнул из них и упал на пол. Можно было подумать, что Инквизитор повержен, но уже мгновение спустя стало очевидно, что до этого далеко. Едва коснувшись пола, он молниеносно развернулся и, оттолкнувшись от ковра руками, резко пнул соперника снизу. Его движения были невероятно стремительны, и женщина, в свою очередь, опрокинулась на ковер. Стернберг тотчас оказался сверху, приставив нож к ее горлу. Свой заключительный блестящий маневр Инквизитор провел с невероятной скоростью, которую на протяжении всего поединка он ни разу не демонстрировал, и именно этим, по всей видимости, и ввел противника в заблуждение. «Сдавайся», — произнес он таким голосом, словно все это время они вели мирную беседу, а не боролись. «Сдаюсь», — с трудом выговорила она, стараясь успокоить дыхание. «Очень неплохо. А я уже подумала, что ты несколько медлителен сегодня». Все время, пока длился поединок, Рагнар внимательно наблюдал за происходящим и теперь смотрел на Инквизитора с еще большим уважением. Скорее всего, тот заранее спланировал свой трюк, заманив женщину в западню, чтобы затем стремительно воспользоваться полученным преимуществом. Он использовал свой разум как оружие, например, нож. Только трудно сказать, что из них острее. Рагнар хлопнул открытой ладонью по своему нагруднику в воинском приветствии. Услышав этот звук, Стернберг обернулся и с улыбкой ответил волку легким поклоном. Несколько мгновений волк внимательно изучал Инквизитора. В свою очередь, тот молча смотрел на Рагнара и выглядел не менее суровым, чем волчий жрец. Стариком он не казался, несмотря на почти белые волосы. Его кожа была загорелой, а зубы ровными и белыми. Взгляд серых глаз был спокоен, но бдителен. Несмотря на то, что улыбка выглядела дружелюбной и даже приятной, глаза оставались холодными. «Приветствую тебя, друг мой», — произнес Стернберг ровно. Только что проведенные акробатические упражнения никак не отразились на его дыхании. «Что привело тебя сюда?» «Я назначен твоим проводником и готов ответить на любые вопросы о клыке, которые ты сочтешь нужным задать». «И о том, как найти то, зачем я пришел сюда?» «Мне ничего не известно о таких вещах, но я могу проводить тебя к тем, кто смог бы помочь». «Хорошо», — произнес инквизитор. «Я готов последовать за тобой немедленно. Жизни многих людей под угрозой, и мы не можем позволить себе тратить время впустую». «В таком случае идем к архивариусам», — сказал Рагнар. Он чувствовал, что сейчас не самый подходящий момент для вопросов. Несмотря на то, что оба инквизитора вели себя предельно учтиво, исходящий от них запах свидетельствовал о сдерживаемом гневе, а опыт подсказывал, что чутью в таких вопросах надо доверять. Космического волка не может ввести в заблуждение внешность человека. Архивариус тоже был космическим волком, и, возможно, поэтому, чувствуя сдерживаемое нетерпение посетителей, сам был раздражен. Чтобы отвлечься от засасывающего его водоворота эмоций, Рагнар стал прохаживаться по залу сражений. В одном из углов обширного помещения располагались мерцающие экраны и огромные древние агрегаты, сделанные из меди и железа. В воздухе витал запах озона и машинного масла. Множество ниш в стенах было заполнено бесчисленным количеством гладких каменных плиток. Рагнар догадался, что это и есть те самые рунные камни, в которых определенным, известным лишь жрецам, способом были запечатлены огромные объемы информации, прочесть которую можно было только с помощью специальных устройств. Эти камни являлись для космических волков бесценной сокровищницей знаний, собранных в разных уголках Вселенной. «Чтобы найти то, что вас интересует, может потребоваться некоторое время», — сказал архивариус, устал, и в его голосе чувствовалось раздражение. Это был волк почтенного возраста. На вид он выглядел даже старше Раника, хотя заметно уступал ему в размерах. Казалось, годы иссушили его плоть. Длинная борода беспорядочно торчала в разные стороны. Единственный настоящий глаз буравил гостей с неприязнью и подозрением. На месте другого была блестящая, зеленоватого оттенка линза бионического имплантата, отражавшая в гладком стекле лицо инквизитора. Когда архивариус поднял руку, то можно было разглядеть ногти на его пальцах, которые были настолько длинные, что напоминали когти зверя. «И все же, как долго?» – спросил Стернберг. Его голос был совершенно спокоен, и если бы Рагнар не умел воспринимать запахи, то вряд ли что-либо вызвало бы у него подозрение. Архивариус пожал плечами, и потревоженный ворон приземлился на стол, а затем, взмахнув мощными крыльями, взмыл вверх. Еще несколько мгновений силуэт птицы можно было различить под сводами зала, пока он не исчез во мраке. Освещение этой части зала сражений было каким-то особенно тусклым. Здесь пахло древностью. «Сложно сказать. Я уведомлю молодого Рагнара, когда наткнусь на рунные камни, имеющие отношение к тому, что вы ищете. А сейчас вам лучше уйти. Ваше присутствие здесь лишь отвлечет меня от работы». «Великий волк сказал, что мы должны оказать этим людям содействие настолько, насколько это в наших силах», — произнес Рагнар, стараясь говорить ровно, в то время как чувство беспокойства где-то внутри постепенно усиливалось. Архивариус был печально известен как человек своенравный и раздражительный. «Не тебе напоминать мне слова великого волка, юноша», — ответил он. «Моя голова в полном порядке. Я хранитель манускриптов и еще в состоянии удержать в памяти то, что он сказал мне лишь вчера вечером. Однако дело пойдет быстрее, если здесь не будет лишних людей, задающих мне глупые вопросы и пытающихся подгонять меня своими дурацкими заявлениями». «Это сложно не заметить», — произнес Рагнар с досадой. «А также я совершенно не нуждаюсь в твоих остротах, молодой человек. Я еще не настолько стар и, уверяю тебя, в состоянии задать хорошую трепку любому безбородому юнцу, что осмелится говорить мне дерзости». Рагнар смотрел на старика из-под лобья. О несколько странном чувстве юмора этого человека ходили весьма противоречивые слухи. Впрочем, неудивительно, если возраст сделал его немного эксцентричным. Рагнар принюхался. В запахе старика чувствовалось возмущение, однако, судя по его позе и тону, причиной тому был не Рагнар, а пришельцы. Судя по всему, архивариус тоже не очень-то стремился раскрывать тайны космических волков совершенно неизвестным ему людям. «Не мог бы ты, по крайней мере, хоть приблизительно сказать, сколько времени это может занять?» — спросил Рагнар на родном языке Фенриса, использовавшемся в том числе как секретный военный язык космических волков. Взгляд Архивариуса мимолетом скользнул в направлении Стернберга. «Сколько потребуется?» — ответил Тал. Рагнар поймал себя на том, что, переглянувшись с Архивариусом, тоже ненароком взглянул на гостя, чего, конечно, не следовало бы делать, однако лицо Инквизитора оставалось непроницаемым. По-видимому, местный язык не был известен ему. Во всяком случае, волк надеялся, что это действительно так. «Рунных камней миллионы, кровавый коготь, все указаны в каталогах данные, не все достоверны. Трудно сказать, сколько времени могут занять подобные процедуры, поэтому самое лучшее, что ты мог бы сделать сейчас, это набраться терпения и ждать. То же самое относится и к нашим гостям». «Буду иметь это в виду», — ответил Рагнар хмуро. «А еще буду надеяться, что люди Аэриуса, что умирают сейчас, тоже смогут набраться терпения. Возможно, судьба целого мира висит на волоске». «Тогда ты доживешь до моих лет, юноша, то, может быть, поймешь, что каждую минуту судьба какого-нибудь мира висит на волоске», — фыркнул Архивариус. «И все же, как много времени это может занять?» — спросила Инквизитор Исаи, все это время с нетерпением осматривавшаяся вокруг. Вид у нее был не очень довольный. Очевидно, события развивались не совсем так, как она себе представляла. «Столько, сколько потребуется», — сказал Рагнар. Он позволил себе обратить взгляд на женщину и почему-то испытал приятное чувство, заметив, что в этот момент находится вне поля зрения Стернберга. Впрочем, Инквизитор проявлял мало интереса к окружающему. Огромная статуя Оберика Кельмана, 23-го Великого Волка Ордена, величественно возвышалась неподалеку. Кельман заслужил печальную славу человека очень вспыльчивого, подверженного жестоким вспышкам гнева. Но сейчас, когда Рагнар изо всех сил старался держать себя в руках, почти физически ощущая нетерпение инквизиторов, ему казалось, что он хорошо понимает старого вожака. Впрочем, Рагнар не обвинял ни Стернберга, ни эту женщину. Он и сам предпочитал, чтобы вопросы решались по возможности быстрее. Но в интонациях голоса Исаи чувствовались агрессия и обвинение, в то время как было достаточно очевидно, что ее нетерпение сейчас никак не сможет ускорить дело. «И сколько же может потребоваться?» Она буквально впилась в волка взглядом своих зеленых кошачьих глаз. Исай была почти одного с ним роста, с коричневой кожей, вздернутым носом и пухлыми губами. Ее черные волосы слегка поблескивали. Пожалуй, это была самая экзотическая и прекрасная женщина из всех, что когда-либо встречались волку. Вот только в этот момент в ней почему-то не было совершенно ничего привлекательного. «Я могу понять, почему ты инквизитор», — ответил Рагнар. «Ты настойчиво гнешь свою линию». «А ты опять стараешься уйти от ответа?» «Ответ прост, леди. Я не знаю. Я не Архивариус, и в мои обязанности входит лишь выступить в роли вашего проводника здесь». «И нашего сторожевого пса?» Рагнар уставился на нее на несколько мгновений, потеряв дар речи. Оскорбительно звучали не только сами слова, но и тон, которым они были произнесены. «Ты ответила бы за это, будь ты...» «Будь я мужчиной?» Несмотря на накатившую на него волну гнева, Рагнар едва не улыбнулся. Это было именно то, что он собирался сказать сейчас. Женщины на островах его родины никогда не сражались, поэтому он и понятия не имел, как следует держаться с женщиной, ведущей себя так, словно она ровня любому воину. Не найдя подходящих слов, волк лишь что-то утвердительно пробормотал. «Я бы не стала останавливать тебя», — произнесла она, — «поскольку обучена сражаться. Это моя работа». «Не сомневаюсь. Однако подобный поступок был бы весьма грубым нарушением гостеприимства. У нас не принято убивать гостей». «Ты уверен, что смог бы убить меня?» «Да». В голосе волка не было ни угрозы, ни вызова, лишь простая констатация факта. «Я космодесантник!» Это действительно факт. Рагнар был одним из тех воинов, в которых способности к разрушению и уничтожению развивались до невероятных масштабов, с тем, чтобы они могли достойно противостоять в бою ужасным силам хаоса. Просто не существовало способа, с помощью которого кто-либо из смертных мог одержать верх над ним. Женщина улыбнулась, показывая мелкие ровные зубы, вот только в улыбке ее не было и намека на дружелюбие. Она сделала легкое движение рукой, и Рагнар, даже не сообразив толком, что именно произошло, почувствовал, как рядом с ней концентрируется энергия. В следующее мгновение он понял, что лишен возможности двигаться. Все его тело словно застыло. «Псайкер», — догадался он. Кара Исаи была псайкером, одной из тех ведьм, что наделены исключительной психической силой, к которой, как теперь выяснилось, относилось умение парализовать любой выбранный объект. Почувствовав, насколько глупо он выглядит сейчас, Рагнар рассердился. Напрягая силы, он постарался пошевелиться, но его попытки были тщетными. Женщина наблюдала за этой борьбой, и ее высокомерная улыбка становилась все шире, что приводило волка в еще большее бешенство. Где-то в темных глубинах его разума животное, ставшее со времени инициации в космического волка частью его существа, хрипло зарычало в бессильной злобе. Ему не нравилось быть заключенным в клетке, даже если клетка – собственное тело. Что ж, возможно, это и было той опасностью, которую он ощутил еще при первой встрече с инквизиторами. Псайкеры были печально известны своей склонностью к одержимости демонами хаоса, и не исключено, что именно сейчас один из них пытался разведать путь в самое сердце клыка. «Я могла бы убить тебя, космический волк, и у тебя нет ничего, что ты мог бы противопоставить мне», — произнесла она спокойно. Глава третья. Рагнар почти физически ощущал ее злорадство. Он был в ярости. Однако волк обладал замечательной особенностью даже в таком состоянии не терять наблюдательности и трезвости мысли. Несмотря на его опасения, в запахе женщины не чувствовалось каких-либо заметных изменений, которые свидетельствовали бы о ее зараженности хаосом. Не исключено, что ее действия сейчас обусловлены лишь одной целью – просто доказать свое могущество, и не более того. О борьбе, которую вел волк, свидетельствовали лишь выступившие на его лбу капли пота. Но он не делал чего-то необычного или несвойственного своей природе. Скорее наоборот. Он был воином и поэтому боролся. Просто боролся, стараясь наиболее эффективно использовать имеющиеся в его распоряжении силы. Время, казалось, остановило свой привычный бег. Вокруг словно не существовало ничего больше. Только магия Инквизитора и противостоящая ей сила космического волка. Впрочем, подобное с ним случалось не раз, ведь это часть его работы, и он всегда выходил победителем. Стоит ли удивляться, что и сейчас происходит то же самое? Выражение недоумения, сменившееся растерянностью, отразилось на лице Кары Исаи, когда сначала слегка задрожал один из пальцев Рагнара, а затем чуть заметно шевельнулась рука. Возможно, Исаи еще ни разу не сталкивалась с тем, кто сумел бы, пусть даже незначительно, но противостоять ее воздействию. Это было переломным моментом, за которым волк почувствовал, как сковывающая его сила едва заметно дрогнула. Вероятно, причина этого таилась в несколько пошатнувшейся теперь уверенности противника в своих силах. И хотя соотношение сил изменилось совсем незначительно, опыт подсказывал Рагнару, что схватка выиграна. Когда равновесие нарушено, для полной победы остается лишь развить успех. Главное – идти до конца и не сомневаться в своих силах, ведь обычно проигрывает тот, кто первым теряет веру в себя. Так или иначе, но теперь волк снова получил возможность двигаться. И хотя его движения были медлительны, словно он пробивался сквозь толщу какой-то чрезвычайно вязкой жидкости, но он снова обрел контроль над своим телом. Уже в следующее мгновение приглушенный крик вырвался из груди Инквизитора. Все произошло слишком быстро. Она даже моргнуть не успела, как почувствовала стальные пальцы волка на своей шее. Учитывая его сверхчеловеческую силу, единственное, что оставалось теперь сделать, чуть-чуть сжать пальцы. «Теперь я могу убить тебя», – прошипел он. «И ты ничего не сможешь противопоставить моей силе». «Однако это было бы не очень гостеприимно», – добавил волк после небольшой паузы, снимая руку с горла своей жертвы и отстраняясь. Мгновение они стояли, впившись друг в друга взглядом и тяжело дыша. Очевидно, что их единоборство отняло у женщины ничуть не меньше сил, чем у него самого, хотя испытываемые им сейчас ощущения были сравнимы с тем, как если бы он произвел марш-бросок без отдыха и остановок как минимум миль на 200. «А ты весьма решительный», — произнесла она наконец, хотя по тону ее сложно было определить, были ли эти слова выражением восхищения, опасения или неприязни. Исходящий от женщины запах говорил о том, что, скорее всего, ее обуревали сейчас все эти чувства одновременно. «Несомненно», — ответил он. «И в тебе есть что-то еще. Я ощущала это, когда плела паутину». «Что ты имеешь в виду?» «Я видела что-то похожее на волка. Большое, темное, жестокое». «Думаю, это что-то живет во мне с тех пор, как я стал одним из членов Ордена», — ответил Волк, не совсем уверенный, правда, следует ли вообще обсуждать подобные темы с посторонними. «Это принято называть духом Волка». «Вряд ли. Скорее, это одно из проявлений твоего собственного духа. Что-то, что отличает тебя от обыкновенных людей». «Но это просто заложено во мне». «Жаль, что ты пока не можешь понять меня. Твои слова всего лишь одно из объяснений, предложенных тебе твоими учителями, и, кстати, весьма примитивное. Неужели тебе ни разу не приходило в голову попытаться найти другое, более толковое? Извини, похоже, ты снова оскорблен». Женщина улыбнулась, и на сей раз в ее улыбке чувствовалась некоторая теплота. «Напрасно. Я вовсе не хотела задеть тебя. Просто когда становишься псайкером, начинаешь несколько иначе смотреть на вещи. Открываются истины, о которых обычные люди могут лишь смутно догадываться. Одна из них заключается в том, что окружающий нас мир на самом деле не совсем такой, каким мы привыкли его видеть. Точнее, то, что мы видим, лишь одна из множества его граней, и то, какая именно из них перед нами в данный момент, зависит только от нас». Когда некую, пусть даже не слишком сложную идею попытаются облечь в слова, суть ее неизбежно ускользает. И все же Рагнару показалось, что он догадался, о чем хотела сказать Исаи. Он хорошо помнил то, как радикально изменился его собственный взгляд на мир с тех пор, как он стал волком. Раньше, глядя на мир глазами мальчишки с островов Фенрис, он представлял его совершенно иначе. Теперь Рагнар смотрел на него измененными глазами космодесантника. Не исключено, что однажды он узнает нечто такое, что кардинально изменит и его нынешнее представление о мире. Раз уж так случилось, однажды глупо было бы полагать, что этого не может повториться вновь. С другой стороны, не следовало чрезмерно давать волю подобным мыслям сейчас, поскольку в предстоящей борьбе космодесантнику необходимо иметь достаточно твердую почву под ногами. «Возможно, ты права. Но знаешь ли ты сама, как выглядит мир в действительности?» «Ты так и не ответил на мой вопрос». На сей раз ее голос звучал более дружелюбно, а улыбка стала еще теплее. «Насколько я понимаю, если вам не удастся найти объяснение каким-либо вещам одним способом, вы ищете другой», — произнес Волк. «Ты снова пытаешься уклониться от ответа?» «Но я действительно не могу ответить ничего определенного. Я не архивариус. Мне известно лишь, что в этих залах хранятся миллионы рунных камней, и далеко не все из них внесены в каталоги. Кроме того, отдельные записи сохранились только непосредственно на самих рунных камнях, а некоторые содержатся лишь в сагах, что хранят в памяти рунные жрецы». «То есть, если я правильно поняла, ты хочешь сказать, что в записях вашего архива могут существовать пробелы?» Рагнар был не очень хорошо знаком с тем, каким образом хранились данные в архиве Клыка. Но по тону Инквизитора чувствовалось, что сама она разбирается в этом. «Что ж, у нас дела обстоят не лучше», — продолжила она. «Машины, хранящие информацию, весьма древние. Их создание относится еще ко времени темного века технологий. К сожалению, техножрецы Адептус Механикус неоднократно проводили их модернизацию и перезапуск, и каждый раз, когда это случалось, часть информации утрачивалась безвозвратно. Кроме того, существуют еще ошибки при копировании. И, конечно, много информации зарегистрировано под личными печатями инквизиторов, и после их смерти зачастую никто не может получить доступ к этим записям». Рагнар смотрел на женщину со смешанным чувством удивления и недоверия. Он не ожидал подобных откровений от кого-либо из свиты Стернберга. Но нечто в ее запахе подсказывало ему, что не следовало забывать об осторожности. Возможно, это была лишь еще одна из множества уловок, практикуемых инквизиторами. Человеку давали немного информации, вызывая его ответную реакцию, хотя то, что он узнал, на самом деле не имело столь большого значения, как могло показаться вначале. И, конечно, некоторые записи могли быть просто утрачены и уже